Глава четвертая. Мистер Мондер в судейском кресле. Бормотание голосов и скорые шаги слышались все ближе и ближе. Потом наступила тишина, которая была прервана громким восклицанием. «Сара! Сара! Сара! Где ты?» И в следующее мгновение дядя Джозеф появился в дверном проеме, ведущем в северный холл, и с нетерпением огляделся вокруг. В первый момент он не заметил фигуры, лежавшей у лестницы, но через мгновение взгляд его привлекло темное платье и рука, свисавшая над краем верхней ступеньки. С громким криком ужаса и узнавания он пробежал через холл и поднялся по лестнице. В тот момент, когда он стоял на коленях возле Сары, дворецкий, экономка и горничная показались в дверном проеме. «Фаты! Фаты!» — кричал старик. «Она здесь! Она упала! Она в обморке! Фаты! Фаты!» Мистер Мондер посмотрел на миссис Пентрит. Миссис Пентрит на Бетси, а Бетси опустила глаза в пол, и все трое стояли неподвижно. Никто из них, казалось, не был в состоянии пройти через холл. Если наука физиогномика не является полным заблуждением, то причина этого удивительного единодушия была четко написана на их лицах. Все трое одинаково боялись призрака. «Фаты! Я говорю, фаты!» — повторял дядя Джозеф, потрясая кулаком. «Вы там трое, у двери! Среди вас нет ни одного милосердного сердца! Фаты! Фаты! Неужели я должен кричать до судорог, прежде чем вы услышите?» «Я, пожалуй, принесу воды, мэм», — сказала Бетси, — «если вы или мистер Мондер соблаговолите отнести ее отсюда наверх лестницы». Бетси побежала на кухню и, вернувшись со стаканом воды, весьма почтительно протянула его сначала экономке, потом дворецкому. «Как ты смеешь просить нас нести что-то за тебя?» — сказала миссис Пентрит, отступая. «Да, как ты смеешь делать нам подобные предложения?» — повторил мистер Мондер, делая шаг назад вслед за экономкой. «Фаты! Фаты!» — кричал между тем старик, стараясь приподнять племянницу, чтобы она могла хотя бы опереться на стену. «Фаты! Фаты!» — кричал он, выходя из себя от нетерпения и гнева. «Если позволите, сэр, вы уверены, что это действительно та дама?» — проговорила Бетси, сделав несколько шагов вперед и дрожа всем телом. «Уверен ли я?» — воскликнул дядя Джозеф, спускаясь по лестнице навстречу служанке. «Что за глупый вопрос? Кто еще это может быть?» «Привидение, сэр», — ответила Бетси, продвигаясь все медленнее и нерешительнее. «Привидение северных комнат?» Не говоря ни слова, дядя подошел к Бетси, с презрительным взглядом отобрал у нее стакан с водой и поспешил к племяннице. Когда Бетси развернулась обратно к двери, ее внимание привлекла связка ключей, лежавшая под лестницей. После некоторого колебания она набралась храбрости и подняла их, а затем выбежала из холла так быстро, как только могли нести ее ноги. Между тем дядя Джозеф смачивал губы племянницы водой и брызгал ей на лоб. Через минуту грудь ее начала медленно подниматься и опускаться, и она приоткрыла глаза. Она смотрела на старика с испугом и, кажется, не узнавала. Он заставил ее сделать несколько глотков, ласково заговорил с ней и таким образом вернул, наконец, в полное сознание. Ее первыми словами были «Не оставляй меня». Ее первым действием было прижаться к нему ближе. «Не бойся, дитя мое», — успокаивающе сказал старик, — «я буду рядом. Скажи мне, Сара, что с тобой случилось? Что тебя так напугало?» «Не спрашивай меня. Ради бога, не спрашивай меня». «Так, так, не буду спрашивать. Сделай еще глоток фаты. Помоги мне встать». «Нет, нет, подожди немного. Еще фаты». «Ох, помоги мне. Я хочу уйти отсюда. чтобы не видеть этих дверей. Мне станет лучше, как только мы уйдем. Дядя Джозеф помог ей подняться. — Подожди и почувствуй, что стоишь на земле. Теперь опирайся на меня. Смелей, смелей. Я хоть не велик ростом, но довольно силен. Вот так. Ты была в комнате? — прибавил он шепотом. — Ты достала письмо? Сара в ответ горестно взглянула на него и с видом отчаяния опустила голову ему на плечо. — Сара! — воскликнул он. — Прошло столько времени, а ты так и не побывала в комнате. Она подняла голову, задрожала и слабым движением потянула старика к лестнице. — Я никогда не увижу мертвую комнату. Никогда, никогда! — сказала она. — Пойдем, я уже могу идти, пойдем. Дядя Джозеф, если ты меня любишь, увези меня из этого дома куда-нибудь, куда угодно, лишь бы мы опять были на свежем воздухе и дневном свете, и чтобы не было видно Порт-Дженской башни. Подняв брови от удивления, но предусмотрительно воздержавшись от дальнейших вопросов, дядя Джозеф помог племяннице спуститься по лестнице. Она была еще так слаба, что, достигнув нижней ступеньки, вынуждена была остановиться. Видя это и чувствуя, что с каждым шагом она все сильнее опирается на его руку, старик, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от мистера Мондера и миссис Пентрит, спросил у экономки, нет ли у нее каких-нибудь тонизирующих капель, которые она могла бы дать его племяннице. Утвердительный, хотя и не совсем любезный ответ экономки сопровождался резвостью действий, свидетельствовавшей, что она была рада первому благовидному предлогу вернуться в обитаемую часть дома. Пробормотав что-то о том, что покажет дорогу к месту, где хранится сундук с лекарствами, она тут же направилась по коридору в свою комнату. А дядя Джозеф, не обращая внимания на все заверения Сары, что она достаточно здоровая, чтобы уйти без промедления, молча последовал за ней. Крайне обескураженный мистер Мондер ждал, пока они выйдут, чтобы запереть дверь. Сделав это, он отдал ключи Бетси и приказал отнести их на гвоздь, а сам удалился с места происшествия в темпе, неприлично близком к бегу. Однако, оказавшись подальше от северного холла, он вновь обрел самообладание, умерил шаг, собрал свои рассеянные мысли и, казалось, был совершенно доволен собой. Так что при входе в комнату экономки его манеры и взгляд приняли обычный характер торжественности. Как и подавляющее большинство пустоголовых людей, мистер Мондер чувствовал неизмеримое наслаждение, слушая собственные речи. И теперь он понимал, что после произошедшего в доме сможет предаться этой роскоши. Мистер Мондер мстительно решил применить свои способности оратора против двух незнакомцев, попросив их объясниться, прежде чем он заставит их покинуть дом. Войдя в комнату, он нашел там дядю Джозефа, который сидел возле племянницы и капал в стакан с водой солевую эссенцию. В другом конце комнаты перед открытым сундучком с лекарствами стояла экономка. Мистер Мондер медленно подошел, взял стул, придвинул к столу и сел, оправив фалды фрака и изобразив в лице своем крайнюю задумчивость. И сразу же стал похож на верховного судью, только без соответствующего облачения. Миссис Пентрит, поняв по этим приготовлениям, что должно произойти нечто необычное, села на стул позади дворецкого. Бетси, повесив ключи на гвоздь, готова была скромно удалиться в кухню, но мистер Мондер остановил ее. — Подождите, пожалуйста. От вас мне тоже потребуется заявление. Послушная Бетси остановилась возле двери, напуганная мыслью, что она, должно быть, сделала что-то не так, и что дворецкий облечен непостижимой юридической властью, чтобы судить, приговорить и наказать ее за проступок. — Итак, сэр, — сказал мистер Мондер, обращаясь к дяде Джозефу, с важностью, приличный депутату палаты общин, — если вы приготовили лекарство, и если дама, сидящая возле вас, может меня слушать, то я позволю себе сказать вам 2-3 слова». При этих словах Сара испуганно попыталась подняться, но дядя поймал ее за руку и снова усадил в кресло. «Сиди спокойно и жди, что будет дальше», — прошептал он. «Я возьму разговор на себя. А как тебе станет лучше, мы уйдем отсюда. Токофорит ли к этому моменту Сторофяк или нет?» «До настоящей минуты», — продолжал тем же тоном мистер Мондер, «я удерживался от выражения собственного мнения. Но, будучи ответственным за то, что происходит в этом доме, я не могу оставить все как есть. И теперь вижу необходимость сказать вам, что поведение ваше весьма странно». При этих словах смотрел он исключительно на Сару, а потом откинулся на спинку стула и торжественно огляделся, собираясь с мыслями. «Мое единственное желание», — продолжил он после паузы тоном холодного беспристрастия, — «поступать справедливо по отношению ко всем сторонам. Я не хочу никого пугать, стращать или приводить в ужас. Но я хочу разобраться в данных событиях с полным пониманием, спокойно и беспристрастно, а также вежливо. Я попросил бы вас обоих объясниться». Мистер Мондер опять остановился, как бы давая время слушателям уразуметь его глубокомысленную речь. Миссис Пентрит хранила благоговейное молчание. Бетси неподвижно стояла у двери. Дядя Джозеф сидел совершенно безмятежно и держал руку племянницы. Сара не двигалась, не поднимала глаз, не покидала ее лицо и выражение испуганной сдержанности, которая завладела им с того момента, как они вошли в комнату экономки. «Итак, каковы же факты, обстоятельства и события?» — заговорил мистер Мондер, откинувшись назад и наслаждаясь звуком собственного голоса. «Вы, мэм, и вы, сэр, звоните в колокольчик на двери этого особняка». Тут он пристально посмотрел на дядю Джозефа, как бы говоря: «Я не отказываюсь от этой точки зрения, что дом — это особняк, даже на судебном заседании». «Вас впускают. Вы, сэр, утверждаете, что хотите осмотреть особняк, как вы сказали, осмотреть дом. Но вы же иностранец, так что мы не удивлены вашей небольшой ошибке такого рода. Вы, мэм, подтверждаете эту просьбу. Что следует далее? Вам показывают особняк. Обычно мы не устраиваем осмотр для незнакомцев, но у нас были определенные причины». Сара вздрогнула. «Какие причины?» — спросила она, быстро взглянув на дворецкого. Дядя Джозеф почувствовал, как рука племянницы похолодела и задрожала в его руке. «Тише, тише!» — прошептал он. «Предоставьте мне вести разговор». В тот же момент миссис Пентрит осторожно потянула мистера Мондера за фалду и шепнула ему, чтобы он был осторожен. «В письме миссис Фрэнклин говорится, чтобы она не заподозрила, что мы действуем по приказу». «Неужели вы воображаете, что я забыл то, что должен помнить?» — ответил мистер Мондер, в самом деле забывший о распоряжении госпожи. — Сделайте одолжение. Предоставьте мне это дело. Дворецкий снова посмотрел на Сару. — Какие причины? — спросили вы, мэм. — Мы говорим теперь о фактах, а не о причинах. И позвольте мне, при том, просить вас выслушать, что я говорю, и не прерывать меня. Я сказал, что вас, сэр, и вас, мэм, впустили в особняк. Вас проводили к западной лестнице. Вам вежливо, даже учтиво показали столовую, библиотеку, гостиную. В этой гостиной вы, сэр, дозволили себе дерзость. «Да, сэр, дерзость. А вы, мэм, вдруг исчезли, или, вернее, скрылись. Столкнувшись с подобным поведением, столь беспримерным, столь беспрецедентным и столь необычным, мы с миссис Пентрид были... Тут мистер Мондер остановился, впервые не находя слов. «Поражены», — подсказала миссис Пентрид после некоторого молчания. «Нет, мэм, ничего подобного. Мы вовсе не были поражены. Мы были удивлены». «И что последовало за этим?» «Что мы с вами слышали, сэр?» Он сурово посмотрел на дядю Джозефа. «И что вы слышали, миссис Пентрид, когда искали отсутствующую даму?» «Что?» «Крик», — ответила миссис Пентрид. «Нет, нет, нет», — сказал мистер Мондер, раздраженно постукивая рукой по столу. «Вопль, миссис Пентрид, вопль!» «И что же означал этот вопль, девушка?» Мистер Мондер неожиданно обратился к Бетси. «Мы изложили все обстоятельства, все странные факты и нуждаемся теперь в вашем объяснении. Будьте добры, выйдите вперед и расскажите нам в присутствии обеих сторон, как вам удалось издать то, что миссис Пентрид называет криком, а я называю воплем. Достаточно простого объяснения. И, девушка, говорите громче. Вы меня поняли? Говорите!» Охваченная смятением из-за публичного и торжественного характера этого обращения, Бетси, начав свое заявление, бессознательно последовала ораторскому примеру мистера Мондера. Как можно больше слов и минимум смысла. Выделим же из ее путанной речи несколько фактов. Во-первых, Бетси как раз снимала крышку с кастрюли, стоявшей на кухонном огне, когда услышала в районе комнаты экономки звук торопливых шагов. В просторечии свидетельница это назвала топотом чьих-то ног. Во-вторых, выйдя из кухни, Бетси услышала шаги, быстро удаляющиеся по коридору, ведущему в северную часть дома, и, движимая любопытством, последовала за ними на некотором расстоянии. В-третьих, у крутого поворота Бетси остановилась, отчаявшись догнать человека, чьи шаги она слышала, и испытывая чувство страха. Свидетельница назвала это «мурашками по всему телу» при мысли о том, что она одна и пусть даже среди бела дня идет в призрачную часть дома. В-четвертых, все еще колеблясь у поворота, Бетси услышала, как открылась дверь и, подстегиваемая любопытством, сделала несколько шагов вперед, а затем снова остановилась, раздумывая над трудным и страшным вопросом. Нормально для привидения, когда оно переходит от одного места в другое, отпирать любую закрытую дверь, которая окажется на пути, или же, чтобы избежать неприятностей, оно просто проходит сквозь них? В-пятых, после раздумий и нескольких порывов вернуться на кухню, она решила, что у всех привидений издавна принято проходить сквозь двери, а не отпирать их. В-шестых, подкрепленная этим убеждением, она смело подошла к двери, как вдруг услышала громкий звук, похожий на падение тяжелого тела. Свидетельница назвала его грохотом. В-седьмых, этот звук напугал ее до ужаса. У нее сжалось сердце и перехватило дыхание. В-восьмых, когда дыхание восстановилось настолько, чтобы закричать или завопить, Бетси закричала или завопила изо всех сил и побежала обратно в сторону кухни так быстро, как только могли нести ее ноги с волосами, стоящими дыбом, и не чувствуя под собой ног. «Именно так!» — сказал мистер Мондер, когда Бетси окончил рассказ. «Можете отойти назад, милая девушка. Здесь нечему улыбаться, сэр», — продолжал он сурово, обращаясь к дяде Джозефу, которого чрезмерно позабавила манера Бетси давать показания. «Вы бы лучше постарались припомнить, что произошло после того, как эта девушка завопила. Что мы сделали, сэр? Мы бросились на ее вопль. И что мы все увидели, сэр? Мы увидели вас, мэм, лежащую на верхней площадке первого пролета северной лестницы. И мы увидели те ключи, которые сейчас висят вон там, на полу. Вот факты, обстоятельства и события. Что вы можете сказать по этому поводу? Я обращаюсь к вам от своего имени, от имени миссис Пентрит, от имени наших работодателей, во имя приличия, во имя удивления. Как вы можете это объяснить?» Мистер Мондер ударил кулаком по столу и с безжалостным видом смотрел на виновных в ожидании объяснений или оправданий. «Скажите ему что-нибудь», — прошептала Сара дяде. «Что угодно, лишь бы он замолчал. Что угодно, лишь бы он отпустил нас. После того, что я пережила, эти люди сведут меня с ума». Никогда не умевший быстро придумывать оправдания и, кроме того, совершенно не знавший, что на самом деле произошло с его племянницей, пока она была одна в северной части дома, дядя Джозеф испытывал значительные трудности в принятии решения о том, что ему следует сказать или сделать. Но, желая во что бы то ни стало избавить Сару от бесполезных страданий и как можно скорее вывести ее из дома, он поднялся и, прежде чем разомкнуть губы, пристально посмотрел на мистера Мондера, который тут же облокотился на стол, приложив руку к уху. Дядя Джозеф изобразил один из своих причудливых поклонов, а затем ответил на всю длинную речь дворецкого тремя словами. «Желаю здравствовать, сэр». «Как вы смеете говорить подобные вещи?» — воскликнул дворецкий в бурном негодовании. «Как вы смеете так шутить над серьезной темой и серьезным вопросом? Неужели вы думаете, что я выпущу вас из этого дома, не выслушав объяснений по поводу кражи ключей от северных комнат?» «А, так вы об этом хотели узнать?» — веселым тоном ответил дядя Джозеф, заметивший, однако, все возрастающее волнение и ужас племянницы. «Теперь понятно. Извольте, я объясню. Помните ли вы, сэр, что мы сказали, когда пришли сюда? Мы сказали, что желаем осмотреть этот дом. В этом доме две половины. Одна западная, другая северная. В нем две половины, а нас тоже двое. Вот мы и разделились, чтобы осмотреть обе части. Я пошел с вами в западную часть. Моя племянница пошла осматривать северную часть, но упала в обморок и обронила ключи, поскольку воздух там оказался затхлым, словно в могиле с пауками. Вот и все объяснение. Думаю, его достаточно. Желаю здравствовать, сэр». «Черт возьми!» — заревел мистер Мондер, забыв в порыве отчаяния о своем достоинстве, респектабельности и длинных словах. «Вы, господин иностранец, желаете все делать по-своему? Думаете, можете уйти отсюда, когда вам будет угодно? Посмотрим, что на это скажет мировой судья!» — воскликнул мистер Мондер, вернув себе торжественный вид. «Дом поручен моему надзору. Если я не услышу удовлетворительного объяснения кражи ключей, сэр, я почту своим долгом задержать вас и спутницу, пока не получу законный юридический совет. Вы слышите меня, сэр?» Румяные щеки дяди Джозефа внезапно стали еще более румяными, а его лицо приняло выражение, которое весьма обеспокоило экономку и которое оказало неотразимое успокаивающее действие на пыл мистера Мондера. — Вы хотите задержать нас здесь? — Вы? — сказал старик очень тихо и пристально глядя на дворецкого. — Вы послушайте меня. Я беру эту даму. Смелее, смелее, дитя мое. Здесь нечего бояться. Иду к двери, отворяю ее. И теперь жду, то станет ли у вас дерзости затворить ее. В ответ на этот вызов мистер Мондер сделал несколько шагов вперед, а затем остановился. Если бы непоколебимый взгляд дяди Джозефа хоть на мгновение дрогнул, дворецкий закрыл бы дверь. — Я повторяю еще раз, — продолжил старик, — закройте ее, если осмелитесь. — По законам вашей страны, сэр, я такой же англичанин, как вы. Если вы можете говорить в одно ухо судьи, я могу говорить в другое. Если он должен слушать вас, гражданина этой страны, он должен слушать и меня, гражданина этой страны. Вы нас в чем-то обвиняете или угрожаете, или закрываете дверь перед нами. Прежде чем мистер Мондер успел ответить хоть на один из этих трех прямых вопросов, экономка позвала его и шепнула предостерегающим тоном. — Помни о письме, миссис Фрэнклинд. В тот же момент дядя Джозеф, решив, что он уже достаточно долго ждал, сделал шаг вперед к двери. Но его остановила племянница, которая неожиданно схватила его за руку и сказала ему на ухо. — Смотри, они опять шепчутся о нас. Дворецкий ответил экономке. — Я помню письмо миссис Фрэнклинд, мэм. И что же дальше? — Тише, тише, не так громко, — прошептала миссис Пентрит. — Я не собираюсь противиться вашему мнению, сэр, но хочу спросить, есть ли у вас какие-то обвинения, которые мы действительно можем предъявить этим людям перед мировым судьей? Мистер Мондер выглядел озадаченным и, казалось, в кои-то веки не знал, что ответить. — Думаете ли вы, — продолжала экономка, — что миссис Фрэнклинд будет рада публичной огласке того, что произошло в доме? Она велела нам обратить внимание на поведение этой женщины и незаметно проследить за ней, когда она уйдет. Я не смею советовать вам, мистер Мондер. Но что касается меня, то я снимаю с себя всякую ответственность за любые действия, кроме как за выполнение указаний госпожи. Мистер Мондер колебался. Между тем дядя Джозеф медленно пошел к двери, ведя за собой племянницу. — Бетси, дорогая, — сказал он, обращаясь к горничной с совершенным хладнокровием и спокойствием. — Мы здесь чужие. Не будешь ли ты так добра показать нам дорогу? Бетси посмотрела на экономку, но та жестом велела ей обратиться за приказаниями к дворецкому. Мистер Мондер испытывал сильное искушение настоять на немедленном осуществлении насильственных мер, которым он грозился прибегнуть, но возражения миссис Пентрит заставили его остановиться. — Бетси, дорогая, — повторил дядя Джозеф, — неужели вы, моя милая, потеряли слух? Я прошу вас показать дорогу к выходу. — Подождите! — нетерпеливо воскликнул мистер Мондер. — Я настаиваю на том, чтобы вы подождали, сэр. — Вы настаиваете? Хорошо. Если вы ведете себя нефешливо, то это не дает мне повода тоже быть грубияном. Мы немного подождем, сэр, если вам есть что сказать. При этом дядя Джозеф вышел за дверь и прошелся взад и вперед по коридору. — Сара, дитя мое, я напугал этого человека важными словами, — прошептал он. — Постарайся не дрожать так сильно. Скоро мы снова будем на свежем воздухе. Тем временем мистер Мондер продолжал шепотом беседовать с экономкой, отчаянно стараясь сохранить привычный покровительственный тон и привычное чувство превосходства. «Во всем, что вы мне сказали, мэм, есть значительная доля правды. Но вы говорите об этой женщине, между тем, как я говорю о мужчине. Неужели вы думаете, что я отпущу его, не настояв, по крайней мере, на том, чтобы он назвал мне свое имя и адрес? А вы настолько доверяете иностранцу, что поверите, что он назвал вам свое настоящее имя и адрес?» — спросила миссис Пентрит. «Я должна признаться, что уверена в противном. Но если предположить, что вы задержите его и предъявите обвинение судье, хотя до дома судьи пара часов ходьбы от нас, вы, конечно, рискуете оскорбить миссис Фрэнклин, задержав женщину и предъявив ей обвинение. Ведь, мистер Мондер, хотя я считаю, что иностранец способен на всякое, именно она взяла ключи, не так ли?» «Совершенно справедливо! Совершенно справедливо!» — воскликнул мистер Мондер. «Странно, как я упустил из виду это обстоятельство! Совершенно справедливо!» «Я полагаю, что лучше было бы, — продолжала экономка таинственным шепотом, — следовать указаниям в письме, отпустить обоих, будто мы не хотим унижать себя ссорами и спорами, и проследить за ними. Сын садовника, Джейкоб, сегодня днем работал в западном саду, так что они его не видели и не увидят, если проводить их через южную дверь. Джейкоб — смышленый парень, как вы знаете, и если его правильно проинструктировать...» «Это весьма необычно, миссис Пентрит», — вмешался мистер Мондер с непревзойденной уверенностью. «Но когда я впервые сел за этот стол, мысль о Джейкобе тоже пришла мне в голову. Но из-за того, что мне пришлось говорить, из-за жаркого спора, я отвлекся от нее самым непостижимым образом». Тут дядя Джозеф, чей запас терпения и вежливости истощился, снова просунул голову в комнату. «Я должен сказать вам... «Последнее слово, сэр!» — обратился к нему мистер Мондер. «Вы не думаете, что ваша грубость произвела на меня какое-нибудь влияние? На иностранцев это могло подействовать, сэр, но на англичан — нет, точно вам говорю». Дядя Джозеф пожал плечами, улыбнулся и вернулся к племяннице в коридор. Пока экономка и дворецкий совещались, Сара изо всех сил пыталась убедить дядю воспользоваться ее знанием дома и ускользнуть незамеченными, но старик упорно отказывался следовать ее советам. — Я не стану убегать, будто воришка, — сказал он. — Я не причинил никакого вреда. Ничто не заставит меня поставить себя или Фас в неловкое положение. Я не очень умный человек, но пусть меня ведет моя совесть. «Они впустили нас сюда, Сара, по своей воле, и выпустят тоже по своей». «Мистер Мондер, мистер Мондер!» — прошептала экономка, пытавшаяся тем временем остановить новый взрыв негодования дворецкого, который грозил вырваться наружу. «Пока вы разговариваете с этим дерзким человеком, могу ли я выскользнуть в сад и передать Джейкобу указание?» Мистер Мондер сделал паузу, прежде чем ответить, пытаясь найти более достойный выход, чем предложенный экономкой, но так и не смог ничего придумать. Тогда решительно ответил двумя словами. «Идите, мэм». «Что это значит? Куда она побежала?» — прошептала торопливо Сара, когда экономка поспешно прошла мимо них, направляясь в западный сад. Тут в дверях появился дворецкий. «Не угодно ли вам, сэр, и вам, мэм, выслушать мое последнее слово? Скажите мне, получу ли я от вас удовлетворительное объяснение, для какой цели взяты были ключи или нет?» «Разумеется, получите», — ответил дядя Джозеф. «Я повторю, если вам угодно, то же объяснение, которое имел честь предоставить вам некоторое время назад. Угодно вам еще раз выслушать его. Другого объяснения мы дать не можем». «Не можете? Тогда вот что я скажу вам обоим. Немедленно покиньте дом! Сейчас же!» — добавил он самым грубым и оскорбительным тоном. «Да, сэр! Мне не нужны ни ваши поклоны, ни ваша болтовня. Здесь я их больше не потерплю. Не вздумайте уходить с мыслью, что ваши кривляния и издевательства оказали на меня какое-то влияние. Проводи их, Бетси. Вы недостойны моего внимания, и я не в состоянии выразить своего презрения. Покиньте дом!» «А я, сэр, — ответил дядя Джозеф самым вежливым образом, — я лишь отвечу вам коротким «спасибо». «Спасибо. Я маленький иностранец. Принимаю презрение от вас, большого англичанина, как величайший комплимент, который может быть сделан человеком вашего склада, человеку моего». С этими словами дядя Джозеф отвесил последний фантастический поклон, взял племянницу за руку и последовал за Бетси по коридорам, ведущим к южной двери, оставив мистера Мондера сочинять подходящий ответ. Минут через 10 возвратилась экономка и застала дворецкого, расхаживающего взад-вперед по комнате в сильном раздражении. — Пожалуйста, успокойтесь, мистер Мондер, — сказала она. — Они оба наконец-то вышли из дома, и Джейкобу хорошо их видно на тропинке через болото.